Сказка лорда. Однажды он очутился на дороге, в месте, где никак не мог находиться. Отчего-то его это не беспокоило. Что-то странное приключилось с памятью, он ничего не помнил, но откуда-то знал, что попал сюда по доброй воле и должен найти что-то важное. Он был одет в черное, в рюкзаке у него лежала книга на неизвестном ему языке, зубная щетка в футляре, смена белья, фотоаппарат и блокнот. Записи в блокноте делал он сам, хотя и не помнил, при каких обстоятельствах. Он сильно уставал и на ходу, и стоя, поэтому сидел на обочине дороги, вставая только при виде машин. Голосовал и снова садился, когда очередная машина проезжала мимо. Почему-то совсем не попадалось приличных машин, прилично выглядящих. Он сидел и от нечего делать листал блокнот, пытаясь разобраться в собственных записях. Они были малопонятны и сопровождались чертежами с множеством стрелок, которые окончательно все запутывали. Наконец, один из водителей сжалился и согласился подвезти его только до развилки. На развилке оказалась автобусная остановка, а при ней крохотный магазинчик с двумя столиками, превращавшими его в подобие кафе. Хозяйка магазина обозвала его «бедным, беспамятным прыгунчиком» и бесплатно угостила жареной на свином сале картошкой. Он никогда не ел ничего подобного. От запаха сала мутило, но он был голоден и не хотел огорчать добрую женщину. От нее он узнал, что автобусы отсюда ходят только в трех направлениях, но лишь одно из названий привлекло его внимание. «Никчемный городишко», — предупредила хозяйка закусочной. «Работы ты там не найдешь и не надейся». Он вежливо улыбнулся. «Чернолес». Название никчемного городишки завораживало. Городишко действительно оказался никчемным, но что-то в нем было. Нечто таинственное, не имевшее ничего общего с действительностью. И он остался, поселившись в ночлежке, перебиваясь случайными заработками и выжидая. Что-то должно было случиться. Полгода он провел в этом месте, перезнакомился со всеми местными бродягами, со всеми старухами, торговавшими сладков, и даже с приблудными котами, которыми кишела ночлежка. Жители клоповника делились на постоянных и временных. Постоянных называли пришлыми, временных — перекати поле. И те, и другие жили сегодняшним днем, никогда не упоминая прошлого и не строя планов на будущее. Прокормиться сегодня, других целей в клоповнике не признавали. Он подрабатывал во многих местах. Летом найти работу было легче. Он помогал фотографу на речном пляже устанавливать громоздкие конструкции из картона в виде парусников и дельфинов. Помогал двум сестрам, продающим там же всяческие безделушки, плести браслеты из разноцветной проволоки и из бисера. По утрам помогал чистить пляж перед закусочной. Осенью, с первыми дождями, река стала бурной и грязной, пляж занесло мусором, кафе и закусочные позакрывались. Оставались еще моечная и заправка, но желающих там подработать хватало и без него. Поэтому он заглядывал туда только изредка. В ремонтную мастерскую его не пускали. Ни его, ни кого бы то ни было из пришлых. Детали машин в Чернолесе ценились на вес золота, и в обычной ремонтной мастерской даже имелся свой охранник. Поэтому он удивился, когда однажды в клоповник явились двое из мастерской и попросили кого-нибудь помочь им с машиной. Удивила его и реакция жителей клоповника. Кто успел, спрятался, остальные прикинулись глухими, и прежде чем он сообразил, что происходит, его уже увели. Во дворе перед мастерской стояла черная машина. Первая приличная машина, увиденная им за полгода. Первая, не выглядевшая так, словно вот-вот развалится на запчасти. Без заплат, без следов ремонта, без наклеек, скрывающих проплешины осыпавшейся краски. Ему сказали, что он должен ее вымыть. Всего лишь. Шланг валялся здесь же, на земле. Шланг и ведро с двумя губками. Он понял, что дела его плохи, еще до того, как заглянул в салон. Моечная была в двух шагах. Не имело смысла спрашивать, почему машину не отогнали туда. Это не имело смысла вначале и еще меньше потом, после того, как он увидел, что творится в салоне. Ему помогли вытащить наружу сиденье. И ничего больше. Найдя под резиновым ковриком отрезанный палец, он даже не попытался скрыть свою находку. Просто бросил его в ведро с грязной водой. Дольше 4 часов он отмывал машину от крови, уверенный, что его убьют, как только он закончит работу. Ночью в клоповнике грязнокрыл сказал, что все еще впереди, что теперь он должен исчезнуть из города. Он и сам это понимал. «Хочешь, заштопаю тебе рубашку?» — спросила черепашка Квази. Он раздал свое имущество — электроплитку, чайник, выигранную в лотерею зимнюю куртку, собрал оставшееся в рюкзак и покинул клоповник, жители которого, как ему показалось, вздохнули с облегчением. Теперь им не доведется стать свидетелями его смерти и огорчиться. Отойдя на приличное расстояние от ночлежки, он присел на низкую ограду возле какого-то дома и стал думать, что делать дальше. Ноги болели все сильнее. Пешком он далеко не уйдет. Голосовать значило подвергнуть опасности ни в чем не повинных людей. Автобусы отпадали по той же причине. К тому же он был знаком с их возможностями. Передвигались они чуть быстрее бредущей лошади. Оставалось только ожидание. Ему обещали заплатить за мытье машины утром. Когда он не явится за своими деньгами, им не потребуется много времени на то, чтобы отыскать его. Он знал, что если ему удастся выжить, скрывшись из города, то проведенные здесь месяцы он будет вспоминать как удивительное приключение. Хотя в его пребывании в клоповнике ничего удивительного не было, а ежедневные поиски заработка нельзя было назвать приключением. Или можно? Он попытался вспомнить все, что удивляло его здесь, все, что казалось необычным. Взять хоть разговоры о лесе. Впервые он услышал о нем от болтливого алкоголика Перекати Поля, который пробыл его соседом одну ночь, не дал поспать и 1/4 часа, а уходя, подарил электроплитку и компас. «Это тебе пригодится, приятель», — сказал он. «В любой момент можно очутиться в лесу, и что тогда? Так, по крайней мере, будешь знать, где север». Плитку он оставил девушке, заштопавшей ему перед уходом рубашку. Компас лежал где-то на дне рюкзака. Шуточки о лесе стали привычными уже через неделю жизни в клоповнике. Он научился не обращать на них внимания. Он на многое научился не обращать внимания. На грибы, выраставшие в закутках клоповника за одну ночь, на местных крыс, насвистывавших на бегу, на дивные расцветки перья, которыми играли грустные клоповнические ребятишки. «Кто знает, когда вдруг очутится в лесу?» Он закрыл глаза и попробовал очутиться там. Вспомнился запах странных грибов, когда их отдирали от стен. Не так ли пахнет лес? Чернолес. «Если ты где-то рядом, приди, пожалуйста», — попросил он. «Не так его надо звать», — сказал ему кто-то. Он открыл глаза и вскочил в панике. Вокруг было черным-черно, ни фонаря, ни освещенного окошка, только шелест и шорох листьев, и прохлада, какой не бывает, не может быть ни в одном городе, ни в маленьком, ни в большом. Овладевший им страх превратил ее в холод. Неужели он и вправду желал очутиться здесь? Он обнял свой рюкзак, тупо сожалея об оставленной в клоповнике, такой теплой куртке. Взять компас и оставить куртку? Как это глупо! На что ему сейчас знание о том, в какой стороне находится север? Он начал рыться в рюкзаке, где не было ни куртки, ни фонарика, ни даже коробка спичек, прекрасно понимая, что ничего полезного в нем нет, просто пытаясь чем-то занять себя, чтобы не впасть в панику. Нащупав компас, поднес его к глазам и с изумлением понял, что видит не только фосфорную стрелку. Он видел весь компас, со всеми делениями. Раскрыв блокнот, он пролистал его. Не так отчетливо, как при дневном свете, а по-другому. Но он все-таки видел сделанные в нем записи и мог их прочесть. Лес светился. Не для каждого, но для умеющего видеть в темноте. А он, как оказалось, умел. Чей-то смешок спугнул его. Оборачиваясь, он неожиданно для себя самого повалился в траву и поднялся на ноги в 3 местах от места, где упал, под защитой ближайшего дерева. Проделал он это стремительно и плавно, одним текучим движением, совершенно неосознанно. А прислонившись к дереву, тут же забыл обо всем. Исходившее от дерева тепло охватило его. Он не просто попал в теплое место. Это больше походило на объятие. Дерево обняло его, как умело, успокаивая, защищая, наполняя силой. Забыв о неведомом противнике, он весь отдался этому чувству единения. Прижался к царапающей лицо твердой коре и заплакал. «Добро пожаловать домой», — сказал кто-то. Из-за другого дерева вышел человек в майке с надписью «Йеллоустоунский заповедник» и остановился поодаль. Он улыбался или скалил зубы и, кажется, даже был не совсем человеком. Глаза его отсвечивали в темноте зеленым, как у собаки. «Здравствуй, слепой», — сказал ему лорд, вспомнив все, чего не мог вспомнить последние полгода. «Как ты нашел меня?» Слепой засмеялся. «Я тебя? Это ты меня нашел, беспамятный». Сказка «Рыжий». Она тоже жила там, в Чернолесе, но не все время в клоповнике, вот уж нет. В гробу она видела эту гнусную ночлежку. Это место для беспамятных прыгунов и неудачников, а она, слава богу, ни то, ни другое. Весь Чернолес та еще дыра, но ясно, что где-то близко к границе, а то она ни за что бы туда не сунулась. Ей нужен был проводник. Или поводырь, если угодно. Кто-то, кто помог бы ей уйти с концами, целиком, то есть, как полагается. Она знала, что это возможно, и знала, что сама на это не способна. Кое-какие способности имелись, но не те. Она нанялась в столовую, где довольно неплохо кормили. Нанялась мыть посуду, потому что, когда моешь посуду, можно не бояться кому-нибудь нахамить. С предметами всегда легче. Так что она мыла посуду, а в свободное время рыскала по улицам в поисках проводника. Жаль только, плохо представляя, как он должен выглядеть. И доискалась до серолицых. Так их называли. Полные отморозки. Они красили волосы в белый цвет, подводили глаза и рисовали на щеках какие-то узоры в виде листьев. Вообще-то зеленые. Или синие. Но издали их художества все одно смотрелись как грязь, за что их и прозвали серолицами. Они носили белоснежные рубахи, черные кожаные куртки и джинсы, жутко дорогие, чуть ли не с платиновыми пряжками, но при этом разгуливали босиком, с вечно грязными ногами и называли себя лесным народом. Спятить можно, представив эдакое пугало в лесу. Но она зря посмеялась над ними. Такого серолицы никому не прощали. Они отлупили ее и забрали с собой. Жили они в одном из старых особняков на окраине города. Подвал целиком занимал кигельбан. Где-то наверху была еще бильярдная, а выше, наверное, жилые помещения, но там она не бывала. Туда водили только подружек, своих, тоже крашенных в платину, с листочками-колючками на щеках. Как ей жилось там, лучше не вспоминать. Очень скоро она сама перестала верить в то, что осмелилась фыркнуть кому-то из них в лицо. Серолицы отучили ее фыркать, ругаться и вообще разговаривать. Но самым страшным было то, что она разучилась прыгать. Перестала быть прыгуном. У нее отняли то единственное, чем она в своей жизни гордилась, потому что прыгун, сохраняющий память, — большая редкость. И она была этой редкостью, пока не угодила к серолицам, которые что-то в ней испортили. Раньше такое случалось и с другими. Она еще в детстве наслушалась страшных историй о невозвращенцах, которые не вернулись не потому, что не хотели, а потому, что не смогли, но перестала в них верить, сделавшись прыгуном. Слишком это просто, когда уже умеешь. Легче поверить, что можно разучиться говорить на родном языке. Серолицы сделали ее умнее. Она поняла, что и то, и другое вполне возможно. Так что оставалось только терпеть и прибирать за ними блевотину. Их рвало постоянно, потому что они сидели на какой-то наркоте, от которой их желудки перестали принимать нормальную пищу. Скорее всего, она бы от такой жизни в конце концов умерла, потому что они и ее почти не кормили. Но вышло так, что одна из их разрисованных подружек с чего-то решила подпалить дом вместе со всеми в нем находящимися. Пожар она устроила на одном из верхних этажей. Подвал при этом не пострадал, но серолицы были в тот вечер заняты и утратили бдительность, так что ей удалось от них улизнуть. Дней 10 она пряталась, пока не зажило лицо. Потом украла одежду. В овчинном жилете, цветастой юбке и в дурацкой широкополой шляпе она выглядела как собственная бабушка, но ей и нужно было выглядеть кем-то другим. Крашеные волосы и огромные солнечные очки дополнили маскарад. Теперь ей нужны были деньги, чтобы убраться из города. И вот тогда-то она увидела его. Он разравнивал граблями песок на пляже перед закусочной. В 7 часов утра. Увидев его, она лишилась дара речи. Не от того, что он был невозможно красив, просто он напомнил ей серолицых. Вернее, не так. Она просто мгновенно поняла, на кого они пытались походить. И до чего у них это плохо получалось. Это ее потрясло. То, что они надеялись воспроизвести такое при помощи туши и гримировального карандаша. С особым злорадством она отметила, что волосы у него вовсе не белые, и уж, конечно, никаких листьев и цветов на щеках. Но она поняла и то, чего они добивались, обесцвечивая волосы и рисуя эти листья. Впервые поняла, увидев живого эльфа. Она сидела на дощатом причале, веером разложив вокруг себя юбку, опустив ноги в воду. Он прошел мимо, подбирая с песка всякий мусор, оставленный пляжниками, и только один раз взглянул на нее. Нечеловеческими, василькового цвета глазами. Откуда-то она знала, что они способны менять свой цвет, от серого до темно-синего. Она сидела неподвижно, боясь спугнуть его, сидела с бешено бьющимся сердцем, пока он не отошел достаточно далеко, чтобы не почувствовать ее взгляд. У него была странная походка, как будто ему больно или неудобно ходить. Он был в шлепанцах, а пакет с мусором волочил за собой по песку. «Вот он, проводник», — подумала она. И незаметно пошла следом, чтобы не потерять его из виду. Через неделю жизни в клоповнике, по соседству с ним, выяснилось, что он не знает, кто он такой, не ведает никаких тайных путей и вообще понятия ни о чем не имеет. Он даже не замечал, что его сторонятся. Она следила за ним с неослабевающим вниманием, но совершенно безрезультатно. В его комнате пахло лесом. Матрас, на котором он спал, был в пятнах от раздавленных ягод. В углах вместо пыли скапливались жухлые листья. Там, где он умывался, вырастали съедобные древесные грибы. Подоконник был покрыт невиданным количеством птичьего помета. Весь клоповник уже перешел на грибные супы, а он по-прежнему ничего не замечал. Она улыбалась ему при встречах, он вежливо здоровался. Иногда улыбался в ответ. Зубы у него были чуть заостренные, но его это не портило. Она была некрасивой до того, как обрядилась в старушечьи тряпки, поэтому даже не пыталась заговорить с ним. Такие, как он, не смотрят на таких, как она. Это противоестественно. Однажды она зашла к нему ночью, когда он спал. Спал он обычно один, хотя в клоповнике на комнату приходилось не меньше 6 жильцов. Она вошла очень тихо и долго сидела в углу, глядя на светлячков, окруживших его матрас светящимся прямоугольником. В эту ночь ее терпению пришел конец. Она готова была убить его, но сдержалась. И, устав от собственного негодования, там же, в углу, заснула. А проснулась уже в лесу. Он помог ей попасть туда, сам о том не подозревая, потому что лес всегда был рядом с ним. Как же она его за это ненавидела! В лесу она пробыла не дольше 10 минут. Ей этого хватило, чтобы мечтать попасть туда весь остаток жизни. Но она по-прежнему оставалась прыгуном. К тому же прыгуном пугливым. За прошедшее с тех пор время она поняла, как сказочно ей повезло. На самом-то деле проводника почти невозможно найти. Тем более такого. Разве что он сам этого захочет. Но она гордится уже тем, что ни о чем его не просила ни тогда, ни потом. И просить не станет.